Глава 57. «И вновь ты оставляешь меня одну». Незаметно миновало лето. В Лисакере, расставшиеся со своим золотом и пурпуром деревья, отбрасывали длинные синеватые тени. Пожелтевшие газоны и аллеи парка были засыпаны листьями, на которые по ночам оседал иней. Утром и вечером фьорд закрывала белесая завеса тумана, сквозь которую едва пробивались косые лучи солнца. В воздухе царила тишина, только где-то в вышине жалобно перекликались чайки. Осиротевшая земля уже готовилась к зиме, когда истомившийся от разлуки Нансен вернулся, наконец, к своей семье. Но к радости встречи со своими близкими примешивалось беспокойство о здоровье Евы. Она была бледна, странно замкнута, серьезна. Окруженные синеватыми тенями глаза светились только тогда, когда она смотрела на мужа или на детей. Через несколько дней пунктуальный, как всегда, Амундсен явился на назначенную встречу. Спускаясь в гостиную из мастерской, находившейся в башенке виллы, Нансен и сам еще толком не знал, какой ответ он даст своему другу. Ведь этот ответ опять должен был все изменить в его жизни. В Лондоне он был лишен возможности обдумать свою экспедицию в Антарктиду. Теперь он медленно спускался сверху, словно невольно хотел оттянуть момент, когда нужно принять окончательное решение. Ему еще раз хотелось все обдумать. На мгновение он прислушался к безмятежным голосам детей, которые под предводительством Лив шумно приветствовали своего любимца Руала. «И вновь ты оставляешь меня одну!» Вдруг услышал он шепот, потрясший его до глубины души. На последней ступеньке, загораживая дорогу, стояла Ева. Ее лицо поразило Нансена своей бледностью. Никогда он еще не видел столько грусти в глазах жены. Он крепко прижал ее к своей груди. Теперь уже было ясно, какой ответ будет дан Амундсену. Минуту спустя он решительным шагом вошел в гостиную. Руал вскочил со стула и впился в него взглядом, словно хотел прочитать решение на лице хозяина дома. «Дорогой Руал, я отдаю Фрам ваше распоряжение», — сказал Нансен и остановился, не узнавая своего голоса. А затем, не дав раскрыть рта остолбеневшему Амундсену, добавил, стараясь говорить с большей свободой. «Для экспедиции к Северному полюсу. Он ближе к нам, норвежцам, но все еще не завоеван. С него, мне кажется, и следует начать». Амундсен с трудом скрывал свою радость, ведь об этом он уже давно мечтал. Беседа полярников затянулась на несколько часов. И, слушая ее, вряд ли кто-нибудь мог бы подумать, что для одного из собеседников она была прощанием с мечтой, а для другого — дорогой к славе. Через несколько дней Нансен, его призывали служебные обязанности, вновь покинул свой дом. Он должен был присутствовать в Лондоне при подписании какого-то важного договора, и передать свои функции новому послу, который был назначен на его место. Никогда еще ему не приходилось покидать своих близких в таком удрученном состоянии. «К Рождеству я вернусь к вам, моя дорогая. Ты увидишь, мы чудесно заживем. Мы опять будем вместе, и теперь уже надолго, навсегда. Вы все, мои милые, будете рядом со мной. И еще будут покой и дом, где я стану, наконец, хозяином своего времени. Ты только подумай, Ева, какое это счастье! Я не могу дождаться этой минуты!» — писал он в одном из писем. Радость жены и детей возмещала ему ту жертву, которую он принес для них, отказавшись от выписанного в мечтах экспедиции к Южному полюсу. Он раз и навсегда покончил с этим вопросом и запретил себе даже думать о далеком южном крае Земли. Место стеной карты Южного полушария в его кабинете вновь заняла карта Северного полушария. С нетерпением готовился он начать свою работу в гидрологической лаборатории и провести летом исследования в арктических водах на яхте. Теперь он решил всегда брать с собой Еву. Ему хотелось показать ей красоты Арктики и ввести в круг вопросов, которым он посвятил свою молодость. А ведь она так давно стремилась узнать все, что ему дорого. Однажды, в один из последних перед отъездом из Лондона дней, с раннего утра и до глубокой ночи, заполненных нетерпящими отлагательства вопросами, секретарь вручил ему телеграмму. «Ева тяжело больна. Приезжай немедленно». «Ради Бога, не гляди на меня так печально. Ты не должна расстраиваться из-за моей болезни. Я поправлюсь. Прежде чем отец вернется, я опять стану на ноги. Ты увидишь, доченька». Ева упорно боролась с воспалением легких, которым она заболела, ухаживая за больным сыном. Она не сдавалась и успокаивала дочь. В письмах Фритюфу она сначала не упоминала о своей болезни и просила доктора, старого друга их семьи, не пугать мужа плохими вестями, не мешать ему в огромной работе, с которой он едва успевал справляться. Она писала сама, но скоро стала уставать, не в силах была докончить письмо. Оставляющий свой пост посол, занятый массой дел, ни о чем не догадывался. Он слал письмо за письмом и в каждом говорил, что скучает и радуется при мысли возвращения домой накануне Рождества. Он готовил подарки для детей, спрашивал Еву, чем он мог бы доставить ей радость. Он не знал, как тихо и печально теперь в доме, о котором он мечтал, не предчувствовал, что вокруг него кружит смерть. Температура продолжала держаться, уставшее сердце слабело с каждым днем. Обеспокоенный доктор в конце концов сообщил Нансену о болезни Евы, добавив по ее требованию, что пока он еще не видит опасности. Но у больной оставалось все меньше иллюзий. Все чаще и все дольше задерживала она ладонь Лив в своих горячих слабых руках. «Моя большая девочка должна теперь быть очень отважной, обо всех позаботиться,